В отличие от изображенного в иудаизме архангела Михаила, Георгий Победоносец, христиан, расширяя образ национального героя, становится защитником уже не отдельного одного народа, а всех народов, а в последней эсхатологической битве, как змееборец, должен выступить даже против израильского данного колена, от звука ржания скачущих коней которого потрясется вся земля, и от данного колена придут и истребят землю и все, что наполняет ее. Конец цитаты. Известно, что многие отцы церкви отказывались принимать апокалипсис Иоанна Богослова, относя данный труд к чисто каббалистическому творению и иудейской мысли, существенно отличающейся от гностического и эллинизированного Евангелия от Иоанна. Апокалипсис Иоанна рядом фрагментов напоминал апокрифическую книгу Еноха, что также препятствовало его вхождению в церковный канон. Здесь необходимо отметить, что до находок среди кумранских свитков книги Еноха сама мысль о подобии апокалипсиса Иоанна книги Еноха совершенно отвергалась теологами, видевшими в книге Еноха поздний труд средневековой каббалистики. О широком использовании книги Еноха в Новом Завете Блаватская писала: «Жаль, что систематический и коллективный плагиаризм, продолжавшийся на протяжении нескольких столетий в самых гигантских размерах, должен быть объяснен другим плагиаризмом, на этот раз в четвертом Евангелии». Примечание: Блаватская высоко ценила Евангелие от Иоанна и сожалела о его искажении отцами церкви. А.В. «Ибо фраза, приведенная из него «все, кто приходили передо мною» и так далее, есть дословное повторение слов из книги Еноха. В введении к переводу одного эфиопского манускрипта из Бодлианской библиотеки, сделанному архиепископом Лоуренсом, издатель, автор «Эволюции христианства», замечает: «Просматривая корректуру книги Еноха, мы были еще больше изумлены сходством с писаниями Нового Завета. Так притча об овце, спасенной добрым пастырем от наемных стражников и свирепых волков, совершенно явно заимствована евангелистом четвертого Евангелия из Еноха, в которой автор описывает пастухов, убивающих и уничтожающих овец до прихода их господина, и таким образом открывается истинный смысл этого до сих пор таинственного места в притче Иоанна. Все, кто приходили до меня, были ворами и грабителями». Изречение, в котором мы ныне усматриваем явный намек на аллегорических пастухов Еноха. Примечание: книга пророка Еноха. Сейчас слишком поздно утверждать, что именно Енох заимствовал из Нового Завета вместо «vis versa», наоборот. В послании апостола Иуды приводится дословно длинное место из Еноха о пришествии Господа с десятью тысячами святых Его, сейдет Господь со тьмами Своих святых ангелов. Причем, назвав пророка особо, он тем самым признает источник. Автор «Эволюции христианства» продолжает: «Завершая параллель между пророком Енохом и апостолом, мы установили вне всякого сомнения, что в глазах автора послания, признанного как божественное откровение, книга Еноха была вдохновенным произведением одного из допотопных патриархов. Совпадение как языка, так и представлений в книге Еноха с авторами Писания Нового Завета ясно указывает, что труд семитического автора книги Еноха был неисчерпаемым источником, из которого евангелисты и апостолы, или же люди, писавшие под их именами, заимствовали свои представления о воскрешении, суде, бессмертии, гибели и о всемирном царстве справедливости под вечным владычеством Сына Человеческого. Этот евангельский плагиаризм кульминирует в откровении святого Иоанна, который применяет видение Еноха к христианству с изменениями, в которых мы не находим величественной простоты великого мастера апокалиптического предсказания, который пророчествовал под именем допотопного патриарха». Допотопный, воистину, замечает Блаватская, но книга Еноха, в свою очередь, Есть копия каких-то писаний доисторической религии. Эсхатологическую функцию освобождения избранной части человечества от власти сатаны, которую возлагает каббалистический апокалипсис на Михаила, воина Иеговы, Откровение 12.7.9, и защитника евреев, христианские авторы легенды, александрийские христиане-гностики, переносят на Георгия Победоносца, воина Христова и защитника от сатаны уже не одних евреев, но всего человечества. Интересно отметить, что многие функции Михаила и Георгия в представлении христиан оказались взаимозамещаемыми. В православной традиции Михаил играет гармонизирующую с исконной ролью учителя роль культурного героя, обучающего людей скотоводству, хлебопашеству и ремеслам. Сравни иконографию святых Флора и Лавра с конями, уздечки которых держит архангел Михаил, клейма на иконах собора архангела Михаила, пишет Мейлах. Образ Михаила широко представлен в искусстве, в частности в древнерусском. Считался покровителем князей и ратной славы. Точно такие же черты обнаруживаются и у воина-мученика Георгия Победоносца. Он покровитель ратного дела, однако в народном представлении он является также и покровителем скотоводства. Примечание. Сравни Костромскую песню. «Мы вокруг поля ходили, Егорья окликали. Егорий, ты наш храбрый, ты спаси нашу скотину в поле и за полем, в лесу и за лесом, под светлым месяцем, под красным солнышком, от волка хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого».